Глава 8. Священная плоть. Воссоединение тела и духа. Сегодня среда, и я снова на занятиях по аутентичным движениям. Окна, расположенные в ряд вдоль одной из стен, выходят на оживленную улицу. Я вижу людей, несущих пакеты со свежей зеленью с рынка, пьющих кофе на террасах кафе и заходящих в винтажный боулинг-центр на углу. Противоположная стена от пола до потолка в зеркалах. В их отражении я вижу, как солнце садится за горизонт Ванкувера. Я стараюсь не думать о том, что делают или думают окружающие. Я пришла сюда, чтобы побыть с собой. Мне приходится повторять себе это сотни раз. Столько всего интересного происходит рядом. Напротив меня мужчина в невероятно шикарных клешах, одновременно пестрых и блестящих. На вид ему за 50, круглый живот и мягкие русые волосы. Судя по его виду, он запросто мог бы работать каким-нибудь бухгалтером. Я так и представляю, как он ходит с работы и срывает с себя костюм с галстуком, открывая свои психоделические клёши. Все это, то, что я сейчас нахожусь в этой комнате, случилось потому, что я изо всех сил пытаюсь справиться с последствиями расстройства пищевого поведения. Хотя симптомы именовали, я по-прежнему не ощущала себя полностью живой. Мне не было до конца комфортно быть собой. Я училась заново находиться в своем теле, и это помогло мне осознать, что мое тело хорошее, что я сама хорошая. Отец Ричард Рор сказал, «Мы не думаем о том, как начать жить по-новому. Мы просто начинаем жить по-новому». Чем глубже я погружаюсь в изучение связи человека со своим телом, тем более ясно мне становится. Быть полностью в контакте с телом значит полностью присутствовать в настоящем моменте. Только люди не могут этого достичь, просто приучив себя по-другому думать. Мышление, конечно, помогает, но до конца дело не доведет. Тело – это не просто идея или набор слов, это еще и опыт. Когда мы по-настоящему живем, полностью погружаясь в текущий момент, мы понимаем, что действительно проживаем свою жизнь, а не просто плывем по течению на автопилоте. Некоторым людям приходится прилагать огромные усилия, чтобы жить по-настоящему. Бывает очень сложно принять то, что приносит такая жизнь. Скорбь, утраты, боль, одиночество, болезни, муки, голода или переедания, пронизывающий страх, смерть. Все это мы переживаем в своем теле и через него. Мы можем жить так, чтобы избежать всех этих переживаний, но в процессе потеряем все остальное. Удовольствие, радость, энергию, отношения, чувственность, самовыражение, творчество, любящие объятия и солнечное тепло. Мы стремимся избежать неприятных ощущений в своем теле, однако при этом жертвуем и хорошими, красивыми, яркими вещами. Когда я впервые пришла на занятия по аутентичным движениям, я обращала внимание на все, что происходит вокруг. Я говорю своим пациентам, что совершенно нормально испытывать страх, когда мы возвращаемся туда, где когда-то была травма. Вся нервная система настороже. Она задается вопросом, не будет ли так же больно, как в прошлый раз? Только моя травма была сосредоточена в моей собственной телесности. Было так трудно существовать в своем теле, быть собой, не осуждая себя. Я прорыдала большую часть занятия. Если бы мои слезы могли говорить, они бы сказали, «Правда? Мы действительно это делаем?» И «Ты уверена, что мы не пострадаем?» И еще, «Хотели бы мы чувствовать себя так же свободно, как Гордон в своих клешах?» Когда я пришла второй раз, я почти 2 часа пролежала на боку, просто позволяя себе там находиться. Я пыталась отвлечься от происходящего вокруг и сосредоточиться на том, что происходит внутри меня. Я наблюдала, как страх и скорбь скользят по моей коже, поднимаются вверх по спине, а затем оседают в моих ладонях, приклеивая их к половицам. К 5-му занятию все изменилось. В этот раз страх не приковал меня к земле, он был у меня в заднем кармане, кружась вместе со мной по комнате. Мне было жарко. Не от страха, а от того, что я крутилась, топала и иногда издавала странный первобытный звук, который словно вырывался у меня из глубины живота через рот. Маневрируя между другими движущимися телами в зале, я оказалась напротив длинной зеркальной стены. Я посмотрела в глаза своему отражению и увидела нечто гораздо большее и более глубокое, чем просто глаза. Мои ноги все еще двигались в такт звуком бонга, и я не сводила со своего отражения взгляд дольше, чем когда-либо прежде. Мое поле зрения расширилось, и я стала наблюдать за движениями своего тела. Затем произошли 2 вещи. Во-первых, я не могла перестать наблюдать за своими движениями, я была заворожена. Возникло такое чувство, словно меня кто-то ведет через пространство, какое-то животное, какой-то дух во мне, в нашем совместном танце. Каким-то образом я одновременно проживала танец и наблюдала за ним со стороны. Во-вторых, спустя несколько минут, которые показались мне часами, я оторвалась от зеркала и продолжила двигаться, полностью поглощенная тем, как мои руки рисовали фигуры в густом воздухе, словно я сплетала вместе небесные и земные нити. Посмотрев на свои руки, я почувствовала, как ко мне приходит осознание. Это руки Бога. Затем, взглянув вниз на ноги, которые топали то ли в припадке, то ли в боевом танце, я поняла — это ноги Бога. Я слышала эти слова в церкви в детстве. Там говорили, что мы — руки и ноги Бога, самой любви. Тысячи раз мы слышали эту метафору. Мы есть тело Христа. Кто-то есть руки Христа, кто-то ноги, кто-то голова, кто-то сердце. И все это работает сообща. Все это хорошее. Через все это Господь приходит в мир, чтобы дарить любовь, исцелять, избавлять нас от одиночества. Действуя как единое тело, мы напоминаем себе, что мы не одиноки, что Бог среди нас, действует через нас. Между тем, я также слышала, что мое тело плохое, что моя плоть – враг моего духа. Именно во плоти происходит грех. Именно во плоти происходит похоть, смерть, болезни. Плоть представлялась напоминанием о том, что мы никогда не были полностью с Богом и можем лишь надеяться на воссоединение с Ним в будущем. В каком-то другом, очень далеком месте мы познаем Бога, а вся наша жизнь является лишь предвестником встречи с Ним. Плоть – это барьер между нами и тем, что происходит в мире на самом деле. Однако, двигаясь в такт музыки, в тот момент я вдруг осознала, что эта знакомая метафора не просто сравнение. Возможно, Бог всегда был во мне. Не как объект, а как процесс, который протекает прямо здесь и сейчас. Прямо здесь и сейчас, в моих топающих ногах, в моем ритме, в моих сухожилиях, в моем бьющемся сердце. У меня есть друг, который пересмотрел свои взгляды на описываемое в Бытие происхождение мира. Он составил список того, что считал в Библии метафорой, а что буквальным. Вдохновленная его списком, я сделала свой собственный. 6 дней творения – метафора. Змея в саду – метафора. Яблоко на дереве – метафора. И увидел Бог, что это хорошо, буквально. Бог есть любовь, буквально. Царство Божие внутри тебя, буквально. Я пребуду с тобой до скончания веков, буквально. Когда я вспоминаю, что произошло со мной на том занятии, я понимаю, что мои представления о сотворении мира и материи сдвинулись в направлении чего-то большего, любящего, наполненного благоговением. Я поняла, что всегда была в состоянии увидеть в очевидных вещах, что все они, сама жизнь, есть добро. Я видела Бога в горах, озаренных солнечными лучами, которые отражались от их снежных вершин, в том, как врач принимает новорожденного, выходящего из материнской утробы, а также наблюдая за тем, как человек исцеляется от травмы с помощью психотерапии. Я видела во всем этом отпечаток любви, необузданной и доброй, которая даже сейчас продолжает проникать в каждого из нас. Почему же я могла верить и видеть это во всем остальном, но не в самой себе? В своих ногтях, в своих вытянутых бедрах с ямочками, в своих ресницах. Почему творение может быть хорошим, может выражать глубокую любовь, но только не тогда, когда этим творением является мое тело? Если Бог и тело кажутся мне чем-то несовместимым, наверное, мне следует задаться вопросом, чего я недопонимаю в Боге, чего я недопонимаю в любви, жизни, а также в непростом процессе становления веры. Пару слов о моем позиционировании. Под позиционированием подразумеваются различные факторы, которые составляют самоидентификацию человека, такие как раса, сексуальная ориентация, наличие, отсутствие инвалидности и так далее. Кроме того, позиционирование описывает, как самоидентификация человека влияет на его видение мира, как она его искажает. Раз мы заговорили о духовности, мне важно поделиться с вами некоторыми факторами, которые сформировали мое восприятие и понимание духовного мира. Я выросла под влиянием учений Иисуса. Они зачастую оказывались искажены церковной культурой, колонизацией и деспотичной политикой. На пути становления веры мне хотелось, чтобы эти прекрасные учения не были настолько сильно переплетены с культурной историей христианства, что сам учитель бы их, наверное, не признал. Как бы то ни было, я родилась в рамках религиозной традиции, которая сформировала мое мировосприятие, мои возможности, мой опыт, и я верю, что я не просто так родилась христианкой. Вам она, может, и не подходит, но я не могу представить без нее свой дальнейший жизненный путь. Убрав скопившийся на поверхности мусор и погрузив свои руки в колодец этой традиции, я всегда нахожу там чистую воду. Моя вера и духовное самовыражение сегодня выглядят иначе, чем 10 лет назад, и уж точно иначе, чем за 20 лет до этого. К счастью, родители дали мне понимание того, что идеи и взгляды не должны оставаться неизменными. На самом деле, было бы нарушением естественного цикла человеческого роста и развития ожидать, что нечто, имевшее для нас смысл в 5 лет, будет значить для нас то же самое в 15 или 50. Мы созданы меняться. В процессе изучения телесности я уделяла огромное внимание тому, как в разных религиозных традициях описывается связь между духовностью и телом. Я лишь вскользь упомяну о них в этой главе. Не потому, что не считаю их важными или вижу в них угрозу, моим взглядом. Скорее потому, что с моей стороны было бы наивно предполагать, что я смогу в полной мере постичь всю глубину и богатство других вероучений, не прочувствовав их на себе и не изучив их досконально. Таким образом, я пишу, опираясь прежде всего на свой опыт и на учение христианства, потому что в этом я хорошо разбираюсь. Кроме того, западная культура, в рамках которой живут многие слушатели этой аудиокниги, на протяжении веков была хорошо знакома с той или иной его версией. Разделение тела и духа. Мы не сами пришли к жизни в отрыве от своего тела. Нам тысячелетиями в этом помогали. Западная философия и гностическая религиозная мысль оказали влияние на образ мышления, который гласил: «Душа и разум существуют отдельно от тела». Так говорил Платон. Разум находится там, где лежит истина, а тело имеет потребности, желания и ограничения. А это уже Декарт и апостол Павел в некоторых переводах. Примерно в то же время, когда жил Декарт, произошла христианская реформация, в результате которой особое внимание стало уделяться способности нашего разума постичь, что собой представляет Бог. Специалисты по феминистскому богословию и теологии освобождения писали, что тем самым тело оказалось облачено в смирительную рубашку. От того, что сексизм и патриархат оказали существенное влияние на распространенное толкование истории Эдемского сада, легче не становилось. Я не считаю изначальную историю сотворения мира проблемной самой по себе, однако ее различные интерпретации причинили немало вреда на протяжении тысячелетий. Когда люди начинают толковать ее буквально, можно ошибочно принять за слово Божье идею превосходства мужчины над женщиной. Приверженцы феминистского и критического богословия помогли нам понять, что такой образ мышления происходит из патриархальной и колониальной системы убеждений, приписанной Писанию. Женское тело уподоблялось диким и непокорным системам природы. Оно работало по циклам, оно было нечистым по несколько дней в месяц и подвергалось совершенно непредсказуемым эмоциональным бурям. Та же самая логика использовалась для подчинения других тел. Угнетенные и маргинализированные группы на протяжении веков пытались выйти из-под власти этих установок. Все иерархии, добро и зло, превосходство разума над телом, мужчина над женщиной, идея о том, что где-то там можно стать ближе к Богу, чем здесь и сейчас, привели ко множеству несправедливостей. Белые считались лучше черных, колонизаторы лучше колонизированных, тот, у кого нет инвалидности, лучше, чем тот, у кого она есть, гетеросексуал лучше гомосексуала и так далее. Все это не соответствует действительности, однако вплетено в наши системы убеждений, даже если мы не отдаем себе в этом отчета, и постоянно проявляет себя в нашей жизни. Эти установки твердят, что тело по умолчанию плохое, однако у одних людей оно может быть еще хуже или лучше, чем у других. Помимо прочего, идея о том, что тело по умолчанию плохое, подразумевает, что Бог, Всевышний, Дух, Создатель, существует независимо от материального мира и его законов. Это называется трансцендентностью. Можно понять, почему люди думали так на протяжении веков и почему мы продолжаем так думать по сей день. В каком-то смысле вера в то, что Всевышний находится где-то там, особенно когда то, что происходит прямо здесь и сейчас, кажется небезопасным, банальным и наполненным страданиями, это полезный теологический и психологический механизм преодоления трудностей. Трансцендентность сама по себе прекрасна, но я не уверена, что она дает полную картину. Один из моих профессоров психологии объяснял нам, что наличие только двух вариантов, один из которых плохой, означает, что мы видели не все. Если мы думаем, что Бог находится где-то, но только не здесь, то мы явно видели не все. Человек стремится всему придать смысл и запросто может придумать причины, почему здесь Бога нет. Самое распространенное объяснение заключается в том, что здесь мы имеем дело со злом или грехом. Я уже упоминала ранее, что апостол Павел, один из авторов Нового Завета, очень много писал о плоти и теле, и в переводах его трудов тело порицается особенно сильно. Например, «Я знаю, что во мне, в плоти моей, нет ничего хорошего, потому что я хочу делать добро, но не могу». Послание к римлянам, глава 7, стих 18. Но если Дух Божий живет в вас, то вы уже находитесь не под властью греховной природы, а под властью Духа. В ком нет Духа Христа, тот и не принадлежит Ему. Послание к римлянам, глава 8, стих 9. Я говорю вам, братья, что плоть и кровь не могут стать наследниками Божьего Царства. Ничто тленное не может стать наследником нетленного. Первое послание Коринфянам, 15 глава, стих 50. А я говорю, живите по духу, и тогда вы не будете идти на поводу желаний вашей греховной природы, потому что греховная природа желает того, что противоречит желанию духа, а дух желает того, что противоречит желаниям греховной природы. Они постоянно выступают друг против друга, и в итоге вы не делаете того, что хотели бы делать. Послание к Галатам, 5 глава, стихи 16-17. Использован новый русский перевод Библии. На первый взгляд, причем даже для тех, кто хорошо подкован в теологии, эти тексты обесценивают, даже демонизируют тело. Бог не только там, но и здесь. Помните, если есть только два варианта, и один из них плохой, значит мы что-то упускаем из виду. Это что-то – всеприсутствие. Всевышний находится не где-то там, далеко. Он прямо здесь, в этом самом моменте, движется между нами, сквозь нас и внутри нашего тела. Было хорошо доказано, что эта идея легла в основу христианской традиции. Лучшим доказательством этого является Иисус, воплощение Бога в человеческой истории. Христиане поверили, что Бог находится прямо здесь, среди нас, и Он своим телом показал нам, что наши тела неплохие, что Божественное существует во плоти, и что тело – это часть существования Бога в этом мире. Что может быть лучше, чем напоминание о том, что Божественное обитает внутри и движется через все сотворенное. Если Бог есть во всем этом, значит, куда бы мы ни посмотрели, везде будет Бог. Все священно. Любой человек, любое место – это обитель. Вы – храм. В своей книге «Приземленный» исследователь религии Диана Батлер-Басс пишет, «Библейское повествование – это повествование о Боге, который приближается к нам, движимый желанием создать рай на земле и занять человеческие сердца». Понятие духовной близости встречается также в индуизме, буддизме и духовных практиках коренных народов, через которые люди переживают Бога с нами, Бога в звездах и восходе солнца, Бога в лице ближнего, Бога в акте справедливости или Бога как чудо любви. Это ставит под сомнение системы, в рамках которых мы живем. Если все священно, если материя ценна для Бога, то мы должны начать по-другому относиться к земле. Если же тела не священны, то нет необходимости следить за тем, чтобы какие-то из них не обесценивались и не стирались. Людям следует очнуться и увидеть, как наши системы укрепляют ложь о том, что некоторые места, тела, части света не являются священными. Басс считает, что для этого необходима духовная революция, в ходе которой мы расширим традиционные представления о божественной сущности, которая существует вне пространства и времени, за пределами воображения, на небесах, не зная границ человеческой жизни. Чтобы этого добиться, она предлагает перестать называть Бога всемогущим, вездесущим, всеведущим. Бог, который существует здесь и сейчас, это Бог по отношению к пространству и времени, который, подобно любви, соединяет и создает все сущее. Бог существует не над нами и не вне нас. Он неотъемлемо связан со всем своим творением, плетен в священную экологию Вселенной. Лично мне удалось проделать глубокую духовную работу, когда я доверилась уроку своего учителя Иисуса, который утверждал, «Каждый раз, когда мне кажется, что где-то нет Господа, я что-то упускаю. Куда бы мы ни пошли, нам не деться от священного. Оно одновременно и прямо здесь, и простирается далеко за рамки нашего понимания. Дух, тело, плоть». Это все, конечно, хорошо, но мы по-прежнему вынуждены иметь дело с двойственным и вызывающим путаницу языком христианских писаний, который использовался для расширения пропасти между духом и телом. Я стала интересоваться им несколько лет назад, а произошло это в 2016 году, когда я лежала на массажном столе. Массажист спросил у меня о результатах моих исследований, а именно о роли духовности в создании устойчивого образа тела. она попросила дать определение словам «дух» и «духовность». В самом начале своей докторантуры я усвоила, что нельзя использовать слова, которым не можешь дать определение. В тот момент я осознала собственное невежество. Я попыталась выпутаться, сказав что-то вроде «духовность — это постижение и практика всего, у чего духовная природа», то есть того, что больше нас самих и находится вне нас, но при этом связывает нас всех. Она усмехнулась и попросила меня пообещать, что я посмотрю определение этого слова. Оказалось, что слово «дух» происходит от греческого слова «пневма». По-гречески «пневма» означает «дыхание», «вдох» или «дуновение». Как тот вдох, что вы сделали только что. Меня потрясло, что слово «дух» не связано с чем-то далеким и непостижимым, а имеет прямое отношение к самой человеческой вещи на свете, которую делает каждый из нас – к дыханию. Благодаря дыханию наше тело живет, мозг работает, а кровь течет по жилам. Оно происходит постоянно, бессознательно. Каждое мгновение с его помощью наше тело поддерживает в себе жизнь. Я сразу же стала перечитывать некоторые отрывки Писания, которые уже тысячи раз читала до этого. Я нашла такие фразы, как «Дух Божий», «Дух Христа» и «Святой Дух». Я прочитала эти слова вслух, но вместо «дух» произнесла «дыхание». Дух Божий стал дыханием Божьим, а Дух Христа стал дыханием Христа. Как результат, текст местами выглядел очень запутанным. Например, «А я говорю, живите дыханием, и тогда вы не будете идти на поводу желаний вашей греховной природы, потому что греховная природа желает того, что противоречит дыханию». Послание Галатам, глава 5, стих 16-17, адаптировано. Очевидно, что здесь происходит нечто большее. Где же быть дыханию, если не в теле? Где еще быть дыханию, если не здесь и сейчас? Я стала задумываться, не намекает ли этот текст на нечто куда более мистическое и тонкое, чем разделение на реальную плоть, якобы превосходящие ее духовные вещи. За годы прослушивания проповедей и лекций, чтения книг и статей, я постоянно натыкалась на древнееврейское имя Бога, которое христиане произносят как Яхве. В еврейских священных текстах, которые являются первой частью христианской Библии, мы встречаем человека по имени Моисей. Он принадлежит к народу, живущему под властью жестокой империи. Защищая одного израильтянина, он убивает его обидчика, из-за чего ему приходится бежать в другие земли. Здесь, наткнувшись на горящий куст, он слышит, как оттуда доносится голос, зовущий его по имени. Бог говорит Моисею, что он стоит на святой земле, а затем просит его вернуться на землю, из которой он сбежал, чтобы вывести свой народ из рабства и угнетения. Моисей никак не может на это решиться, и Бог подталкивает его, напоминая, что ему не придется делать это в одиночку. В одном из самых захватывающих моментов этой истории Моисей спрашивает Бога, что ему следует ответить, когда в империи спросят, чью волю он исполняет. Другими словами, кто ты? На что Бог многозначительно отвечает, «Я есть тот, кто я есть». Бог велит Моисею сказать всем, что «Я есть» послал его к ним. Сильно, сильно. Бог ответил ему, что Бог есть. «Я есть» — это перевод с древнееврейского букв YHWH или YHWH, так называемого тетраграмматона, священного имени Божьего. На иврите, языке, на котором был изначально написан этот отрывок, четыре буквы YHWH произносятся как Йод, Хей, Вав. В детстве я знала, что это священное слово было написано так, чтобы его было невозможно произнести. Между тем, труды некоторых раввинов, в частности, рабби Артура Васкова, внесли некоторую ясность. Рабби Васков предположил, что хотя слово «Яхве» действительно невозможно произнести, дело не в том, что его запрещено произносить. Скорее, чтобы произнести эти буквы, полугласные и полусогласные, лингвисты еще называют их придыхательными согласными, нужно просто дышать. Попробуйте сами, произнесите каждую букву и соответствующий ей звук, не добавляя никаких гласных, и вы обнаружите, что звучат они так, будто вы просто выдыхаете воздух. В еврейском молитвеннике Сидури об этой телесной духовности говорится: «Каждый вдох восхваляет дыхание жизни». Рабби Васков считает, что это дыхание всей жизни и есть имя Божье. Более того, он утверждает, что эти слова приглашают нас увидеть Бога во всех дышащих существах. Не существует языка, культуры, человека, которые могли бы обойтись без дыхания. Мы дышим воздухом, перемешанным с дыханием всех остальных людей. Васков еще называет это взаимным дыханием. То, что наши тела вносят в мир, берется другими телами и живыми существами. Он предполагает, что наша взаимосвязь со всеми живыми существами, то, как мы вдыхаем друг в друга жизнь, в каком-то смысле представляет собой постоянно звучащее Божье имя. Это Божье имя призвано пробуждать близость и связь между нами и Божественным, а также между всем, что дышит, включая мир дикой природы. В конце концов, что может быть к нам ближе, чем наше дыхание? Когда я читаю об этом и думаю о духе как о дыхании, а об имени Бога как о звуке дыхания, я не могу не думать о теле. Живое тело – это тело, которое дышит. Когда мы приходим в этот мир, вдох – это первое, что мы делаем на земле, а выдох – последнее, что делает наше тело перед смертью. Такое изучение языка привело меня к христианским писаниям, в которых слова апостола Павла, кажется, еще больше подчеркивают разделение плоти и тела. Если дух – это жизнь, дыхание и бытие, то как может быть дух отделен от нашей телесности? Стефани Полсел, теолог и профессор Гарвардской школы богословия, считает, что почитание святости тела не выходит за рамки христианской традиции, а скорее заложено в ее основу. Тому свидетельству две вещи. Во-первых, из текстов Писания можно сделать вывод, что Бог видит, что его творение – это хорошо, поэтому все, сотворенное Богом, включая тела всех возможных видов, является хорошим. Тело отражает хорошую сущность самого Бога. Во-вторых, на это указывает вера в то, что Бог стал человеком из плоти и крови, воплотившись в лице Иисуса. Он пил, спал и бодрствовал, касался других и принимал их прикосновения. Что бы это ни значило, это предполагает, что тело для Бога имеет значение. А это значит, оно должно иметь значение и для нас. Если это так, а я в это верю, то что же нам делать с текстами Нового Завета, в которых, кажется, утверждается обратное? В этих отрывках авторы Нового Завета используют два греческих слова. Первое – это «сома», которое переводится как «тело». Второе – «саркс», переведенное как «плоть». Слово «саркс» чаще всего используется для обозначения мяса, в своего рода бестелесном смысле, в то время как словом «сома» часто описывается живой, дышащий человек или система, такая как семья или община. Феминистские богословы Лиза Ишервуд и Элизабет Стюарт пишут: «В учениях Павла мы видим комплексный подход к телу. Павел не был дуалистом. Нигде в его текстах мы не находим противопоставления тела и души или духа. Если это так, то как мы пришли к такому проблематичному восприятию тела в наших религиозных общинах и почему так уверены, что почерпнули это из Писания апостола Павла?» Исследуя этот вопрос, я столкнулась с таким понятием, как «семантическое поле», которое описывает диапазон использования слова с сохранением приписанного ему значения. Вот как я поняла эту концепцию. У слова «брокколи» довольно узкое семантическое поле. Большинство из нас, услышав или прочитав его, подумают лишь о зеленом овоще. Между тем, такие слова, как «любовь» или «рост», имеют обширное семантическое поле, поскольку могут использоваться в огромном количестве разных контекстов и выражать множество различных идей. Тексты, составляющие Новый Завет, были написаны на греческом языке. Греки умели играть со словами. Всем знакомы выражения «смотри у меня» или «пошел ко дну», и мы понимаем, что смотреть на самом деле никуда не нужно, и речь вовсе не про утопленника. Это поговорки, в которых метафоры используются, чтобы донести какой-то смысл. Таким образом, рассматривая то, как авторы Нового Завета использовали слова «сома» и «саркс», мы должны понимать, что у них широкое семантическое поле. Они используются в Писании по-разному, где-то для обозначения реальной плоти и крови, где-то в обсуждении общины, а где-то для описания человеческого опыта, перенесенных им боли и страданиях, либо испытываемой им радости жизни. Я проконсультировалась с другими учеными, специализирующимися в этой области. Один из них даже создал электронную таблицу, в которой перечислил все случаи упоминания слов «саркс» и «сома» на страницах Библии с отдельными колонками для указания места, где они были использованы, подразумеваемого значения и так далее. Эти ученые поделились результатами своей работы и указали мне на множество дополнительных источников информации, что в итоге привело меня к двум важным выводам. Во-первых, никто не может с точностью узнать, о чем думал тот или иной автор, когда что-то писал. Мы способны лишь приблизиться к разгадке, предположить, однако нам никогда не избавиться от своего предвзятого субъективного взгляда. Читая некоторые экспертные анализы Нового Завета, я обратила внимание, как некоторые ученые под разными углами интерпретировали одни и те же слова или фразы, используя один и тот же греческий текст, и каждый человек находил в нем свое собственное толкование. Я представляю себе это, мысленно рисуя схему в обратную сторону. Толкование текстов определяется теологическими взглядами человека. Его теологические взгляды формируются на основе его жизненного опыта и под влиянием социальной власти. А все это определяется его местом в истории. Такие мысли привели меня к выводу, что не может существовать единой интерпретации отрывков, в которых используются слова «саркс» и «сома». Но я могу выбрать свое толкование, отталкиваясь от своих взглядов на Бога и Библию, при этом отдавая себе отчет, что это толкование будет определяться моим позиционированием. Второй мой вывод состоит в том, что предполагаемый дуализм плоти и духа несет в себе гораздо больше, чем лежит на поверхности, или используется для оправдания ненависти к себе. Слова, обозначающие тело и плоть, используются для описания важных холистических принципов. Что значит быть человеком, муки бытия и важность объединения в группы. Эти слова зачастую подразумевают все человечество, вместе взятое, а не только отдельных его представителей. В некоторых случаях они используются в негативном смысле, чтобы обозначить наш способ существования в мире, который не является любящим или удаляет нас от целостности. Такой способ существования, часто передаваемый словом «саркс тела», не является нашей истинной природой. Это фрагментация, при которой тело становится объектом по отношению к себе. То, что я узнала про эти слова, напомнило мне о так называемых частях, о которых часто говорят в психотерапии. У каждого человека есть различные части, которые в сумме дают цельную сущность. Можно представить их как разные варианты нашего существования в мире. Например, вы можете сравнить то, какие слова вы используете со своим партнером, и то, как вы разговариваете со своим начальником или мамой. Большую часть времени мы без труда переключаемся между нашими частями. Иногда, когда я напугана, я чувствую себя ребенком и зову свою маму, чтобы она меня успокоила. А уже через несколько часов я снова специалист, читающий лекцию студентам. Эти наши части развиваются, чтобы играть различные роли или удовлетворять наши потребности. Они часто защищают нашу уязвимость. Именно так я понимаю различия, которые авторы Нового Завета проводят между плотью и духом. Мы все имеем доступ к этим двум различным вариантам существования. Одна наша часть, плоть, пытается управлять мнением окружающих о нас, стремится получить одобрение, уберечь нас от боли. Другая наша часть, дух, понимает глобальность человеческой истории. Она знает, что нас любят, хочет любить других и осознает, что с каждым вдохом мы произносим имя Божье. Мы можем упростить все это и использовать язык, который часто встречается в других духовных контекстах, а именно говорить о контрасте между эго и истинным «я». Эго – это та часть, которая убеждает нас в том, что мы существуем отдельно от всего. Она считает наши интересы самыми главными. Истинное «я» или «дух» – это та часть, которая знает, что мы любимы и связаны с Богом, а также со всем, что нас окружает. Исследователь Нового Завета Ричард Джей Эриксон утверждает, что метафора Павла о плоти может быть истолкована как наша зависимость от человеческих институтов и систем ценностей, используемых, чтобы обеспечить себя властью и положением. Слово «плоть» было воспринято буквально и использовалось в качестве козла отпущения, что не столько отражает смысл текста, сколько указывает на наш конфликт с телесностью. На самом же деле эта метафора должна была напомнить нам, что все мы живем в своей истинной природе, когда избавляемся от угнетающих систем, обращая внимание на чудо нашего существования. Если рассматривать новозаветные писания апостола Павла в этом свете, можно попытаться восстановить то, что было утеряно из-за нашего неверного толкования, а также понять, что на самом деле, скорее всего, пытался сказать Павел. Что тело занимает центральное место в Божьем плане существования в этом мире. Когда Павел использует слово «сома», перед нами раз за разом предстает образ коллективного тела людей в виде тела Христа. Это и есть мы в нашем единстве, работающие как одна живая система, чтобы высвобождать, раскрывать и заново переживать Христа в мире друг для друга и друг через друга. Мне нравятся слова на эту тему, приписываемые святой Терезе Авильской, которая была признана доктором церкви. «У Христа сейчас нет тела, кроме вашего. Ни рук, ни ног на земле, кроме ваших. Вы – глаза, через которые Христос состраданием смотрит на этот мир. Вашими ногами Христос ходит, чтобы творить добро. Через ваши руки Христос благословляет весь мир. Вы – руки, вы – ноги, вы – глаза, вы – Его тело. У Христа сейчас нет тела на земле, кроме вашего. Когда я сопоставляю слова Павла и Терезы Авильской, я понимаю, что не существует тела, в котором бы я не могла найти святого. Бог находится как внутри этих тел, так и внутри тела человечества. Все это влияет на наше отношение к телу как своему собственному, так и к телам других людей. Если у Христа теперь нет тела, кроме вашего, моего и нашего, то становится очень трудно жить в культуре, которая настойчиво просит нас забыть о телах бедных, инвалидов, представителей коренных народов, чернокожих, наркоманов, пожилых, о небинарных телах и всех тех, которые не вписываются в нашу жесткую культурную систему представления об идеале. Это деструктивно, но так и задумано. Память о том, что мы – тела и что тела священны, призвана пробудить в нас потребность в создании такой социальной структуры, которая бы защищала и признавала их все. Мы, как единое целое, должны действовать, чтобы служить и защищать тех, кто в этом нуждается, потому что они жизненно важны для нашего коллективного процветания и освобождения. Так наши тела вновь становятся центральным элементом нашей духовности. Духовная практика. Если тело неплохое и является центром нашей духовности, то имеет важное значение восстановить справедливость, признать социальное и политическое угнетение и маргинализацию определенных тел и настроиться на сострадание к своему телесному «я». Это значит, что мы должны заботиться о себе как об обители божественного и работать против систем, которые стирают и угнетают другие храмы божественного. Для этого необходимо осознать то в себе, что наделяет нас властью, и боится ее лишиться, и работать над трансформацией этого. Возможно, кто-то сочтет, что было бы более уместно обсуждать красоту в главе, посвященной образу тела и внешности. Однако для меня красота связана прежде всего именно с духовностью. Когда мы сводим ее к набору каких-то внешних атрибутов, мы можем поклоняться самой красоте, упуская при этом из виду то, что она открывает нам дверь к священному. Хотя красота и является внешней характеристикой человека, пейзажа, какого-то качества или предмета, она также описывает и все то, что вызывает в нас благоговение и побуждает к более глубокому взаимодействию с миром. По этой причине я называю красивым все, что меня привлекает, что притягивает мое внимание, в чем есть нечто непостижимое и невыразимое. Это может быть необычный цвет здания на закате, привязанность между отцом и его сыном, мелодия любовной песни или пестрые круги радужной оболочки вокруг зрачка. Однажды, когда я проводила опрос для своих исследований, одна из участниц рассказала мне, как она порой восхищается изгибом своих бедер, напоминающим ей об огромном количестве женщин, от которых она произошла. Когда она описывала красоту своего тела, я увидела красоту в том, как она через свои бедра ощущала связь с другими поколениями. Попробуйте сами, отправьтесь на поиски красоты, ищите ее в самых неожиданных местах. Обращайте внимание на то, как реагирует ваше тело, когда вы сталкиваетесь с ней. Насладитесь этим чудесным моментом. Вдох и выдох. Я привела ранее очень важные идеи для понимания общей картины. Однако вам не обойтись и без практических методов, которые помогут восстановить связь со своим телом и полностью погрузиться в настоящий момент. Одна из моих любимых методик – это осознанное дыхание. Всегда можно найти время, чтобы подышать вместе с друзьями или клиентами, чтобы синхронизировать наше дыхание, научить других справляться с помощью дыхания со стрессом и тревогой. Дыхание – это неиссякаемый источник исцеления и связи как с самим собой, так и с другими людьми. Помните лестницу стрессовой реакции из третьей главы? Данные по нейрофизиологии травмы показали, что дыхание эффективно помогает переключиться с движения вниз по этой лестнице на движение обратно вверх, к покою и связи с собой. Когда мы дышим определенным образом, мы тем самым посылаем своей нервной системе сигналы о том, что с нами все в порядке. Чтобы этого добиться, нужно дышать через нос, направляя воздух вниз в живот, пока нижние ребра не расширятся спереди, сзади и по бокам. Когда мы в опасности, мы дышим быстро и поверхностно. Поэтому глубокое дыхание передает по нервным волокнам, которые соединяют живот с мозгом, сигнал о том, что мы в безопасности. Кроме того, осознанное дыхание напоминает, что мы находимся в настоящем. Оно протекает не где бы то ни было, а прямо здесь и сейчас, когда вам кажется, что вы зашли в тупик, будь то на самом деле или только в своем воображении, попробуйте осознанное дыхание. Ритм вдохов и выдохов напомнит о том, что мы всегда что-то принимаем и отпускаем. Когда вы замечаете собственное дыхание, можете задуматься о том, что на вдохе вы произносите имя Божье, или присоединяетесь к жизненной силе, которая движется в каждом живом существе вокруг вас. Другой вариант – положить руки на живот или грудь и медленно и глубоко дышать. С помощью дыхания можно начать примиряться со своей телесностью. Обратите внимание на свое дыхание и поблагодарите его за то, что оно несет вас от жизни к смерти, от одного момента к другому, через непрерывную цель священных и земных вдохов и выдохов. Когда мы помним о теле Земли? Подобно тому, что иногда мы относимся к своему телу как к объекту, который можно использовать, мы также относимся и к нашей земле. Превратив нашу живую, дышущую землю из матери в вещь, мы тем самым смогли оправдать наше издевательство над ней. Наши братья и сестры из числа коренных народов с момента первого контакта призывали поселенцев рассматривать все живое как единое целое. Относиться к телу земли как к живому существу – это тоже разновидность духовной практики. Когда мы помним, что Земля – это любящая мать, в теле которой мы нуждаемся, чтобы выжить, как младенец нуждается в материнской груди, мы вспоминаем о своем теле в мире, где связь с ним была утрачена. Тем самым мы берем элементы жизни, которые необходимы для нашего процветания, и возвращаем их на место, как основополагающие для нашего дальнейшего существования и процветания. В традиции францисканцев издавна считается, что творение – это первое воплощение. Когда мы помним о том, что Земля живая, мы ощущаем божественное во всем живом. Путь домой. Не так давно я встретилась с 17 другими женщинами в отдаленном ретрит-центре посреди тропического леса. Мы собрались, чтобы исцелить духовные раны и травмы, а также опробовать целостную и здоровую духовную практику. Организаторы этого проекта, Мэдисон, Варвара и я, назвали его «Путь домой». Как и у меня, у большинства женщин были какие-то проблемные отношения со своей телесностью, связанные с историями о грехе, смерти и соблазне. Когда мы планировали ретрит, Варвара, монахиня и психотерапевт, сказала нам, что «Путь домой» — это название службы, которое она проводила для людей из своей общины. Мы решили, что это будет идеальным названием мероприятия, призванного помочь женщинам исцелиться, вернуть свою духовность, переписать историю своего тела и обрести священное прямо здесь. Путь домой, который мы все искали, будет проложен не наперекор нашим телам, а с их помощью. Пока по крыше над нами барабанил дождь, мы говорили о себе, не чувствуя при этом необходимости исчезнуть, чтобы быть принятыми. В последний вечер ретрита я провела занятие по аутентичным движениям, практике, про которую рассказывала в начале этой главы. Имея за плечами уже 2-летний опыт, я танцевала с этими женщинами, которым за 5 дней нашего общения у меня возникли любовь и восхищение. Их движения были выражением одновременно и победы, и скорби. Руки, рассказывающие историю свободы, мелькали между ногами, волосы раскачивались от печали к жизненной энергии. Тела и истории возвращались к своим законным владельцам. В комнате стало жарко. Когда музыка замедлилась, помню, как сказала во всеуслышание: «Вам когда-нибудь хотелось увидеть Бога? Так откройте же глаза», тем самым как бы сообщая, что Бог прямо здесь и сейчас живет, двигается и танцует в нас и через нас. На следующее утро мы завершили ретрит церемонии импровизационного переосмысления причастия. Мы все встали в круг плечом к плечу, и Варвара держала в руках булочку для гамбургера. Другого хлеба в том уединенном месте у нас не было, но она была идеальным олицетворением тела, которое мы бы могли разделить между собой. В данном случае обычного символа повседневной жизни было достаточно, чтобы донести идею. Бог здесь, среди нас, и вы можете вспомнить Бога на шашлыках прошлым летом, на дне рождения вашего ребенка в ресторане быстрого питания, у прилавка в булочной, где вам продали хлеб, выпеченный кем-то, кто специально встал в то утро пораньше. Варвара сказала нам, что когда Божье тело представляется в виде хлеба, это вызывает у каждого человека свои ассоциации. Иногда это убийство пророка, который в 1 веке проповедовал любовь, а не насилие, который раздавал власть тем, кем пренебрегало общество. Или же это может напомнить о 5 хлебах, накормивших 1000 людей. Затем Варвара предложила нам подумать о нем другим образом. Этот хлеб был результатом работы 1000 людей, начиная с тех, кто подготовил почву, посадил пшеницу и собрал ее. Кто-то перемолол эту пшеницу в муку, другой сложил эту муку в мешки, а третий доставил эти мешки в пекарню. В пекарне кто-то замесил тесто и испек из него хлеб, после чего его доставили в магазин, где его кто-то купил. И только потом он попал в руки женщины перед нами. Над этим хлебом потрудилось множество людей, и каждый внес свой вклад в то, чтобы мы были сыты. У всей нашей еды есть история. Затем Варвара принялась разламывать хлеб на куски. Он напоминал нам о том, что наши тела переплетены между собой. Эта неделя связала нас, и мы стали в каком-то смысле единым телом. Мы были телом Христа, о котором апостол Павел говорил в Новом Завете, движущимся, дышащим, динамичным. И каждый из нас был неотъемлемой частью чего-то нового и живого. Варвара попросила нас передавать куски хлеба по кругу, произнося какую-нибудь истину или пожелание. После того, как каждый получил кусок хлеба, нам напомнили, что в нашей повседневной жизни бывают моменты, когда мы можем почувствовать себя потерянными. Такие моменты мы можем вернуться к этому мгновению, вспоминая путь от булочки до человека, посадившего пшеницу. В моменты, когда мы чувствуем себя потерянными, можно вспоминать, что где бы мы ни были, все, что принадлежит нам или что находится перед нами, является результатом работы многих людей и частью общей истории. Все это призывало нас вспомнить о нашем месте в семье жизни. Если вы выросли в рамках христианской традиции, во время причастия или Евхаристии, вы, возможно, слышали фразу «Сие есть тело мое». Когда я думаю об этих словах теперь, я не представляю себе Бога в виде седовласого старца на небе. Я думаю о каждом теле, о каждом из нас. Евхаристия – это приглашение взглянуть на все тела повсюду, включая наше собственное, и почувствовать голос Бога, шепчущего через нас «Сие есть тело мое». Многие годы я пыталась исчезнуть, занимать меньше места, говорить своим телом, что я не хочу существовать. Осознание того, что дух и тело не так уж отличны друг от друга, вернуло мне связь с самой собой и желание стремиться к связи с другими людьми. Исцеление моих отношений с моим телесным «я» изменило то, как я двигаюсь, ем, чувствую, общаюсь, отдыхаю и творю. Благодаря этому я ожила и начала обращать внимание на то, какие виды тел наша доминирующая культура пытается заставить исчезнуть. Ни один из нас не может жить без дыхания в наших легких. Ни один из нас не является менее прекрасным, чем горы, деревья или океан. Все вдохи и выдохи – это двери к божественному. Подумайте. Найдите минутку и вспомните тот момент, когда вы чувствовали себя максимально живым. Могу предположить, основываясь на научных данных, что вы, вероятно, переживали что-то, а не просто сидели на диване или стали страницей социальных сетей. Подумайте о том моменте и запланируйте, когда вы сможете его повторить или сделать что-то другое, что помогает вам чувствовать себя живым. Что бы значила для вас вера в то, что священное дыхание находится в вас с момента рождения и до самой смерти? Как бы это могло изменить ваше отношение к себе и другим? Вспомните свое тело, еду, которую вы недавно ели, или листок бумаги, лежащий перед вами. Попробуйте подумать обо всем, что должно было произойти, чтобы они появились. Если вы представили себе свое тело, подумайте о своих родителях, родителях своих родителей и так далее. Если вы вспомнили вчерашний ужин, подумайте о каждом ингредиенте, о том, откуда он взялся, кто его купил и так далее. Попробуйте. Попробуйте потанцевать или заняться аутентичными движениями у себя дома, желательно, когда рядом больше никого не будет. Двигайтесь под музыку так, как никогда бы не стали делать раньше, боясь осуждения. Возможно, вам удастся утихомирить своего внутреннего критика и дать своим движениям рассказать историю ваших переживаний того, каково быть вами. Если вам это в новинку, запишитесь на занятия по программе «5 ритмов». Сделайте несколько глубоких вдохов, положив руки себе на живот или грудь, почувствуйте свое дыхание. Делая это, задумайтесь над тем, что все живые существа дышат. Прямо сейчас попробуйте как можно сильнее замедлиться и притихнуть, хотя бы на мгновение. Попытайтесь почувствовать пульсацию, вибрацию или тепло в ваших руках. Осознайте, что это и есть сама жизнь, и оставайтесь с этим ощущением, чтобы почувствовать свою жизненную энергию.